Глава 12. Левитируя все выше и выше, я увидела, что почти все кусты мягко мигают магическими светляками, сообщая о притаившихся парочках. Еле удерживаясь в воздухе, я облетела полукруг и, наконец, разглядев темный уголок в кустах ниже макушки холма, приземлилась туда. Мне нужно срочно выпить средство, восстанавливающее силы, и полежать, свернувшись клубком, чтобы прийти в себя. Ноги уперлись во что-то мягкое и, не выдержав, подломились. Я уперлась руками во что-то теплое, живое, дышащее. Если бы остались силы, я бы подскочила, но танец, как всегда, взял все без остатка, а спину уже накрыла огромная горячая ладонь. «Что с тобой, ведьма?» «Крит?» – мой голос дрожал. «Я?» Маг осторожно пошевелился, устраиваясь поудобно, а я вцепилась в него, боясь упасть. Трудно было бороться с ощущением, что подо мной ворочается медведь, огромный, горячий, пахнущий землей и лесом. «Магическое истощение», — еле выговорила я в ответ, — «зелье на поясе». Меня тутчас приподняли, как котенка, с интересом изучив прикрытый платком пояс, которое — зеленый флакон. И чему я удивляюсь, маги, как и оборотни, видят в темноте. Меня вновь уложили, влажно хлопнула пробка, выпуская легкий сиреневый дымок. И спасительное зелье полилось в горло. Два глотка, третий. Потом я перехватила заботливую руку. Хватит, приставать начну. Маг гулко хмыкнул так, что закачались кусты, но пузырек убрал на место. Еще что нужно? Полежать, зевнула я и свернулась на нем, как на большой подушке. Рядом послышался шорох. Короткий взгляд полузакрытых от усталости глаз подтвердил волк. Значит, ведьмак тоже здесь. Хотелось расспросить магов, как они тут очутились, ведь оборотни гуляют на другом берегу. Но лежать на криде было куда приятнее, чем на влажной холодной земле, так что я покрепче вцепилась в его перевязь и провалилась в чуткий ведьминский сон. Во сне я вновь очутилась на краю долины. Медведь ворча лежал подо мной, позволяя цепляться за его шерсть и всем телом пить его звериное тепло. Волк же сидел рядом, охраняя. Желтые глаза зверя переливались живым блеском, серебристо-серая шерсть топорщилась на загривке, выдавая его настороженность. В магическом сне мне ничего не угрожало, но вот в реальности бессильная ведьма уязвима, как любая женщина. Так что я была рада и горячим объятиям медведя, и едва слышному рыку волка. Магический сон прервался быстро, обычно после приема зелий слабость проходила через 20-30 минут. Но в этот раз прошло всего 10, а я уже открыла глаза, чувствуя, как бурлит в теле энергия. Всплеск был коротким, теперь стоило хорошо поесть, лечь в постель или хотя бы искупаться. Но лежать на горячем оборотне было так хорошо, что двигаться совершенно не хотелось. Крит шевельнулся подо мной, намекая, что пора вставать. Я с легким стоном сползла с его тела, но встать так быстро не смогла. Присела рядом, подвернув под себя ноги, и принялась поправлять сбившуюся одежду и волосы. Мужчины молча наблюдали, оборотни прекрасно видят в темноте, но ведьмы и маги им не уступают. «Как вы здесь очутились?» Я первой нарушила молчание. «Остаемся на территории Академии до конца расследования», – пожал плечами ведьмак. «Приказ ректора». «Я имею в виду здесь, на шабаше». Под тонким губам мужчины скользнула легкая ухмылка. Мы гуляли поблизости. Я сердито фыркнула, но Крит уже сел и прогудел. «Мы были напротив, когда ваши парни начали выкладывать круг». «Хашим сказал, что сейчас будет кое-что интересное, вот и подошли посмотреть. Хорошо танцуешь, ведьма», — ухмыльнулся он, сверкнув глазами. Я быстро уложила в голове. «Хашим — это преподаватель академии». Наг, он видел мои танцы и, даже более того, помогал с постановкой. Змеи-люды обожают танцы на хвосте, к тому же у них много магических ритуалов, связанных с танцами, так что я была рада его помощи. «Спасибо за комплимент». Я пригладила волосы, поправила одежду и осторожно встала. Голова немного кружилась, в ногах чувствовалась дрожь, я была слабой, зато на душе было спокойно. Маги наблюдали за мной, потом ведьмак тяжело вздохнул и протянул руку. «Пошли к нашим». «Зачем?» «У нас есть и костер, и вино», – слабо возразила я, прекрасно представляя, что сейчас творится на холме. «Там ступить негде», — хмыкнул ведьмак, улыбаясь так многозначительно, что я невольно сразу вспомнила о тонком слухе и обонянии оборотней. «А костер и вино у нас тоже есть, а еще лес». Крит просто подождал, пока я сделаю шаг и начну падать, а потом подхватил на руки и закинул на плечо. «Виси смирно, ведьма, мы быстро». Я была открыла рот, но тут этот кошмарный маг начал спускаться с холма, прыгая точно горный козел. Камни, кусты, звезды – все замелькало перед глазами в неистовом хороводе. И я с трудом сдерживала тошноту. Через несколько минут мужчины спустились с холма, обогнули озеро и поставили меня на ноги возле костра оборотней. «Бор или роща?» – уточнил Крит, глядя на двери порталов. Для оборотней разница была в основном в добыче. Кто-то был готов гоняться минимум за оленем, а кому-то хватало крупных птиц или зайцев. Мне же, как ведьме, требовалось другое, поэтому я, придержав тяжелую горячую голову, спросила: «Осада у вас нет? Мне бы яблони или рябины». Медведь с волком переглянулись, вздохнули, а я тут же мысленно себя обругала: «Идиотка, ну где они возьмут сад? Огромное им спасибо, что не пришлось спать на холодной земле. Сейчас присяду у костра, отдохну и к рассвету смогу добраться до ворот. А уж там меня подберет знакомый извозчик и сдаст на руки экономки». Ведьмак посмотрел, как я промазала мимо удобного бревнышка, вздохнул и бросил на землю пуговицы индивидуального портала. Через показавшийся мне долгим-долгим миг мы очутились среди деревьев. Один шаг, и я застонала от удовольствия, прикрыв глаза. Рябины, калина, яблони – все ведьминские женские деревья. Сильные, здоровые, щедро делящиеся силой. Я тотчас обнялась с ближайшим деревом, чувствуя, как по телу пробежали щекочущие струйки силы. Голова сладко кружилась, словно от легкого хмельного вина. Руки и ноги перестали дрожать. Благодарно погладив шершавую кору, я переходила от одного дерева к другому, потом к третьему. Внезапно чуть в стороне скрипнула дверь, мелькнул огонек, и красивый женский голос удивленно произнес: «Кто это там мой сад обирает?» Я вздрогнула, отстраняясь от дерева, а ведьмак насмешливо крикнул: «Мам, это я с гостями. Сейчас подойду». Потом спросил: «Тебе лучше?» «Да», – кивнула я. И тогда, подхватив под руку, он повел меня через сад к большому темному дому.